«Сколько тебе было, Джонни?» — спросила Пэт. «Когда ты решился проплыть тут ночью?» 16. «Ну, больше?» «Нет, ровно 16. Я проплыл там в день своего рождения». Пэт протянула руку, и ветки коснулись ее пальцев. «Я бы и сейчас одна не смогла. Меня бы схватила рука скелета, поросшей черной шерстью. Видишь, вот она. А почему ты так расхрабрился?» «Потому что ты сказала, что я там не проплыву». «Правда?» «Еще бы! Дразнила, не знаю как». «А ты и купился?» «Да, ты многим не обязан». «Нет, ты подумай, мы тут бывали совсем детьми, а теперь усталые, старые, совсем другие». «Я не другой. Это в чем же?» «Я не знаю». Джон опустил весло. Он хотел во всем разобраться. «Почему ты думаешь, что я другой?» «Эти белые пятна, наверное, гуси». Джон гусями не интересовался. «Я...» — начал он. «Я...» Он хотел сказать, что любит ее, но вовремя опомнился и завершил фразу. «Совсем такой же». «Тогда почему ты со мной не общаешься?» — упорствовала Пэт. «Бог знает, когда ты приехал, а я только сейчас тебя вижу». «И то пришлось швырять камешки в окно. Как, по-твоему, приятно бродить в одиночестве?» Джон удивился. Получалось, что он не деликатен, а равнодушен. «Казалось бы, если ты объяснился и узнал, что тебя не любят, уйди с дороги, пока не сотрется память о твоей наглости. До половины несчастных случаев на охоте в Африке обязана этой статье кодекса». «Я не знал». «Чего?» «Что ты хочешь меня видеть?» «Конечно, хочу». «Вот что, Джонни, ты завтра свободен?» «Да». «Тогда сбеги из узилища, заезжай за мной, и мы устроим пикник, как в старое время. Отец уйдет в гости. Приезжай к часу». «Ну как?» Джон опять ответил не сразу. Чувства его были слишком сильны для слов. Тем временем река приняла лодку с той неспешной, важной, сонной любезностью, благодаря которой разумные люди считают ее лучшей из рек. «Согласен?» – осведомилась Пэт. «Еще бы! Вот и хорошо! Даже прекрасно! Значит, час!» Река журчала, мягко посмеиваясь. Она была доброй и мудрой, а потому посмеивалась, как старый джентльмен, которому приятно, когда молодые люди счастливы. «Мы часто устраивали пикники», – припомнила Пэт. «Да», – согласился Джон. «Просто не пойму, зачем тебе общаться с ехидной, капризной, сварливой девицей?» «Что это ты такое говоришь?» Показался старый мост, едва заметный во тьме. Джон подвел лодку к берегу, она зашуршала в камышах, словно феи заиграли на дудочках. Пэт вышла и повернулась к Джону. «Теперь я не очень плохая?» – тихо сказала она. «Если потерпишь, то ты это увидишь». «Спокойной ночи, Джонни!» «Значит, к часу, мой дорогой!» Она исчезла в темноте, а Джон рванулся вперед, словно его ударили током. Он дрожал. Конечно, конечно, ему померещилось. Но на одну долю секунды он ощутил что-то вроде поцелуя. «Пэт!» — крикнул он, едва дыша. Никто не ответил. Река спешила рассказать свои новости. «Пэт!» Джон ударил веслом по воде. Река возмущенно заворчала. Лодка ткнулась носом в берег. Лодочник выскочил на землю. Он прислушался. Звуков не было. Мир затих и опустел. Наконец раздался хоть какой-то звук. Река опять засмеялась.